Глава 14. Отпустив меня, Ривер осветил факелом тяжелую дверь, покрытую толстым слоем паутины. Вот еще одна странность. Какие пауки в конце января? Но я забыл обо всем на свете, когда он отпер старый ржавый замок, и петли с насадным виском отворили массивную створу. Там, в тусклом отблеске огня, на цепи полувисел, полустоял Ладер. Мой несчастный муж был без сознания, но упасть ему не давали кандалы. Поддерживали его обнаженного по пояс, явно исхудавшее, измученное побоями, все в синяках и кровопотеках тела. «О, Боже!» — хрипло простонала я, закусив губу, чтобы не разреветься. «Ладер! Ладе, ты жив!» «Жив он!» — мрачно подтвердил Ривер, оттесняя меня плечом от страшного видения. «Да пусти же ты!» — оттолкнула я его, вбегая в темную камеру темницы. «Лади, ты меня слышишь?» И тут Кроен дернулся, поднимая заросшую голову и мутным, каким-то пустым, потусторонним взором глянул на меня. Волосы зашевелились на затылке. Мне поплохело. Не то чтобы я, как кисейная барышня, падаю в обморок от вида избитого, закованного в кандалы мужчины, но то, что сейчас было приковано цепями и подняло голову, не было моим мужем, не было и все. Это точно был не человек, а жалкая копия язвительного щеголя-декана. И эти пустые глаза. Не могли никакие пытки и истязания убить все признаки жизни в его некогда черных, полной энергии и кипучей деятельности очах. «Довольно, Мэри. Ты увидела достаточно. Нам пора». Настойчиво за локоть схватил меня Ривер и выволок из камеры. Запер дверь, ведя на улицу. Я шла за ним чисто механически. Никак не могла отойти от испытанного ужаса. Перед глазами так и стоял образ изможденного мужа, заросшего бородой и с ужасными глазницами. Все в его образе было странным. Но особенно меня цепляла его борода и длина волос. Разве можно так быстро покрыться растительностью? Ведь с нашей последней встречи прошло дня 4, ну, максимум неделя. 2 суток я летела в гарем к вражескому князю. Потом подбитая неизвестно сколько времени валялась в темнице, без чувств. А потом, пока Ривер подлечивал меня и приводил в себя, при всем желании прошло не более 7, ладно, 10 дней. Возможно ли такие внешние перемены у мужа? Еще и паутина это. «Мэри», — глухо позвал меня этот отмороженный подонок, — «я хочу получить свое». Мы были вновь снаружи, и Ривер, скрывая нас от любопытных окон, управления за голыми, но густо утыканными кустами виноградника, привлек меня к себе, приближая лицо. «Это не Кроен», — прошептала я в надежде избежать кошмарного поцелуя. «Не обманывай себя, девочка. Это твой муженек. Впрочем, не хочешь верить, не надо. Тогда ему уже ничто не поможет». «Но он сильно исхудал и зарос. Такого просто не может быть, даже чисто физически». Продолжала я заниматься отрицанием и самообманом. «Мэри, Кроен – боевой маг в первую очередь. На нем специальные кандалы, лишающие его силы. В них без поддержки своей магии и источника силы он чахнет в несколько раз быстрее обычного человека. Поэтому для тебя прошло немного времени, а для него месяцы и более». «Мне не верится, что это он». «И тем не менее, долго он в этих путах не протянет, но надолго его заточение не продлится». «Вы его отпустите?» — поселилась надежда в моем голосе. «Нет, суд и смертный приговор не за горами, вот только дожить бы ему до этого суда». Никак не хотелось верить, что это все по-настоящему происходит со мной, с ним. Боже, как легко и просто все было в начале учебного года. Да, Дэн поколачивал меня, но потом всегда извинялся. И был Ладер, надменный, язвительный, придирающийся, но живой, черт побери, и здоровый декан. «Мэри, ты можешь помочь ему», — тоном змеи-искусителя прошептал Ривер на ухо. «Я специально затеял этот разговор, вне казенных стен. «Вы можете его отпустить? Ладно, бог с ним, я прощу этого холодного подонка, если он сумеет помочь Ладеру». «Не отпустить, но снять с него антимагические кандалы. Он мучится в них, Мэри. Они медленно убивают его магию, забирая жизнь по крупицам каждое мгновение. Еще немного, и процесс станет необратим». «Так помогите ему быстрее!» – воскликнула я. «Возможно, суд оправдает его, а вы заживо губите! Так нельзя!» «Мэри, я помогу, но это будет зависеть от тебя». «Я поняла. Что ты хочешь от меня?» Перешла я вновь на «ты». Нечего с ним церемониться после такого. «Я хочу, чтобы ты стала моей». «Что ж, его желание для меня не ново, и сюрпризом не стало. Я с первого взгляда подсознательно почувствовала его интерес, но была слишком влюблена в Ладера, чтобы разбираться в себе. Трэвис, мое сердце и душа никогда не будут принадлежать тебе». «Я обойдусь твоим телом», — заявил он, недвусмысленно ухмыльнувшись. «Станешь моей, Ладер доживет до суда. Твое решение». «Да», — еле слышно выдохнула я. «Громче! Скажи, я хочу слышать это!» «Да, сволочь! Я стану твоей! Только Кроина спаси!» И этот подонок, исполненный победы и гордости, безошибочно отыскал мои губы, впиваясь в них своими твердыми кусками льда. «Ты полюбишь меня, девочка!» – прошептал он, не прерывая болезненного поцелуя. «Да никогда в жизни!» – прохрипела я в ответ, пытаясь завершить этот жесткий акт вторжения как можно быстрее. «Да, девочка, и чем быстрее ты покоришься мне, тем лучше для всех». Насытившись мною, Трэвис внезапно оторвался и, поглядев на притаившуюся за тучами луну, увлек меня обратно в свои апартаменты. На пороге нас встретила пожилая эльфийка. Она опустила глаза долу, присела в Кникинсе перед начальником. «Дара, позабойся о молодой леди, накорми и приведи в порядок. В общем, подготовь ее так, как я люблю. Будет исполнено, мастер Ривер», — тихо прошептала служанка. «Надо же, раньше я ее не заметила. Может, появилась позже, а может, была где-то у себя?» Ривер повернулся ко мне, слегка приобняв за талию, и прошептал, склонившись. «Тебе понравится. Ты ни в чем не будешь нуждаться». «Понравится роль куклы, которая все время ожидает благосклонности своего хозяина?» Так же тихо поинтересовалась я. «Я сейчас должен идти на ужин с начальником местной полиции. Нужно решать вопрос с Ладером. А потом мы поговорим с тобой о твоем новом положении». Тихо, но твердо сообщил Ривер. «Если что-то понадобится, обращайся к Даре. Она поможет. Все, идите». Не поднимая глаз, Дара тихо указала направление вглубь апартаментов. Ривер проследил за нами до самой двери. Я ощущала на себе этот мужской, оценивающий, вожделеющий взгляд. Со служанкой мы оказались в ванной. Но обычной ванной или, не дай бог, душем это помещение назвать язык не поворачивался. Огромная каменная купальня была прорублена прямо в полу, наполненная до краев горячей водой, над которой клубился пар. «Вам помочь, госпожа?» — не поднимая глаз, прошептала Дара. «Нет, я справлюсь». «Тогда, с вашего позволения, пойду накрою вам ужин». А вот это неплохо. Не знаю, сколько я не ела, да и есть особо не хотелось, но силы мне были нужны. Еще не понимаю, как, но я собиралась бороться, идти до конца, чтобы спасти любимого, даже если ради этого придется прикинуться покладистой в руках Ривера. Дара сняла со стены поднос с принадлежностями для мытья, а также разными душистыми маслами, кремами и прочими уходовыми средствами. Оставшись наедине с собой, я быстро скинула с себя сорочки и юркнула в воду. Нужно было спешить, ведь теплая вода быстро оставляет человека разморенным. Мне же требовались собранность и концентрация внимания. Снаружи, будто с улицы, послышался какой-то свист. Я насторожилась и прислушалась. Свист повторился отчетливей, а потом в окно, маленькое под потолком, сделанное словно для лучшей вентиляции, точнёхонько влетело что-то темное и мелкое. В ужасе я нырнула под воду, в надежде спрятаться от взрыва там. Но шли секунды, и иссякал запас кислорода в легких, а ничего страшного не происходило. Уже почти на грани катастрофы я все же вынырнула и пригляделась к предмету. Затем, осмелев, подплыла ближе. Небольшой гладкий пенальчик покатался в ладони и тут же рассыпался серебристой пырью, высвобождая записку. «Выберись на улицу, изнутри тебя невозможно вызволить», гласившая надпись тут же подернулась дымкой и осыпалась пеплом. Письмецо-то зачарованным оказалось. В душе поселилась надежда, а сердце радостно забилось в предвкушении. «Меня хотят спасти. Кто бы это ни был, но все одно лучше оказаться там, нежели в лапах этого холодного монстра». Наскоро вымывшись и обтеревшись полотенцем, я, боясь, что Ривер уйдет без меня, я кликнула Дару и попросила ее поспешить с одеждой. Надела выданное служанкой домашнее платье и, завидев мнущегося в дверях начальника, умоляюще уставилась на него. «Мэри, ты что-то хотела?» — спросил он вполне благосклонно. «Да, возьмите меня с собой». Брови Трэвиса удивленно поползли вверх, а я поспешила пояснить. «Хочу прогуляться, подышать свежим воздухом». «Не надышалась еще?» — недоверчиво хмыкнул он. «Вот именно. Хочу развеяться после пережитого ужаса». «Нет, Мэри, ужинай здесь и дождись меня». Чует гад подвох, вот и вредничает. «Трэвис», — подошла я к нему поближе и, превозмогая отвращение, взяла его за руку. «Ну что тебе стоит?» Он заинтересованно обхватил ладонями мое запястье и притянул его к ледяным губам. «Ты правда хочешь составить мне компанию во время ужина?» «Да», — отчаянно закивала я головой, — «очень хочу. Возьми меня с собой, а то мне страшно оставаться одной. Пожалуйста». «Не знал, что ты такая трусиха, Мэри». Его пальцы дотронулись до моей щеки и медленно заскользили вниз, остановившись лишь в зоне декольте. Дара тактично отвернулась в сторону. «Но в этом что-то есть, Мэри. Пугливую девушку хочется защищать и оберегать». Я не отбивалась, и, осмелев, Ривер приобнял меня за талию и резко прижал к стене, навалившись всем своим весом. «Ну, гад, вот только выберемся на улицу, и тогда тебе покажут, где кто зимует». «Трэвис, ты возьмешь меня с собой?» Упреждая поцелуй, воскликнула я. «Да, красавица, разве я смогу тебе отказать? Ну и ты не отказывай мне сегодня». «Да-да, Ривер, держи карман шире». Молчу, а начальник полиции нехотя отпускает меня со словами. «Дара, помоги леди собраться, и побыстрее». «Да, господин». В темно-синем муслиновом платье с корсажем и со сложной прической, с которой, впрочем, Дара справилась за четверть часа, было не слишком удобно планировать побег, но альтернативы не было. Ривер был до зубного скрежета старомоден и не терпел девушек в брюках с простым пучком на голове. «Надо тебе побольше шубок для выхода прикупить», – протянул Трэвис, скептически оглядывая легкое манто без особых изысков, в которые меня облачила Дара. «Ну все, пойдем, а то и так задержались». «Это он меня собрался так долго в любовницах держать? Даже о верхней одежде заботиться? Час от часу не легче». Вышли мы из парадного входа, откуда нас сразу же забрал обшарпанный экипаж. Вот блин, а я-то думала, что мы немного пройдемся, и у моего спасителя будет возможность осуществить свой план. А теперь... Я ерзала на неудобном ободранном сидении, все пытаясь выглянуть из окна. Но там было темно, и лишь желтые островки света от редких фонарей проносились за стеклом. «Не нервничай так, Мэри», — взял Ривер меня за руку. «Для тебя это будет просто вкусный ужин в хорошем ресторане, не более». «Мне немного не по себе», — ответила я, потупясь. «Ну почему же? Я что, такой страшный?» Холодно улыбнулся он мне и, оставив руку, потрепал меня по лицу. «Бррр!» Точно куском льда провел по щекам. Что у него, интересно, с кровообращением?» «Мэри, я разве тебя обижаю? Или требую что-то? Что ты не в состоянии выполнить? Нет, я наоборот вызволил тебя из темницы, решил завоевать твое сердце по-честному, а мог бы поступить иначе». «Да, Трэвис, я благодарна тебе», — поспешно заверила его. «Да какая разница, что ему говорить? Надеюсь, помощь близка». «Вот и отлично». Его рука спустилась на мое колено и через плотную ткань нежно огладила его. Карета замедлилась. Мы остановились у ничем не примечательного здания питейного заведения. И Трэвис быстро провел меня внутрь, по выленинным красным дорожкам, к залитому приглушенным светом залу, заставленными столиками и диванчиками. «Господин Ривер!» — поклонился подавальщик. «Леди!» — «Это уже мне!» «Проходите сюда! Тут вас никто не потревожит!» Мы прошли вслед за полуэльфом. Уши были удлинены, но не так, как у чистокровных, представителей этой расы, и кость была не такая тонкая. К укромному столику у ниши и получили по пухлому меню. «Сразу видно, что мы в этой дыре», — напыщенно буркнул Трэвис. «Уровня терели, им еще лет 500 надо будет догонять». Полистав обещалый томик с фотографиями еды, Ривер осведомился. «Господин Корфи уже здесь?» «Да, господин Ривер, мастер ожидает вас в приватном кабинете». «Ну и отлично», — кивнул Ривер, поднимаясь. «Мэри, закажи нам что-нибудь и начинай ужинать. Я присоединюсь к тебе после встречи». «Угу, Ривер, иди быстрее. Не будут же меня держать тут на привязи. Сейчас сделаю заказ и дам ноги из этого приграничного элитного ресторана». Заказала первое попавшееся блюдо. Быстро осведомилась, где тут дамская, и абсолютно не палясь, вышла из-за стола. Никто меня не остановил и не воспрепятствовал выходу из зала. В коридорах было пустынно, и лишь редкие халдеи сновали из кухни гостям и обратно. Направили меня в уборную, и я даже пошла в указанном направлении, желая выйти через черный вход или как-то иначе. Манто свое, конечно же, оставила в зале. А то попалась бы Риверу на глаза, и тогда пиши пропала вся моя попытка бегства. Огляделась. Коридоры, разветвления. Уже и не сновал никто. Где очутилась? «Магический фон проверил?» — раздалась из-за закрытой двери. «Да», — подтвердил голос Ривера. «Никакой прослушки, заклинаний, подсмотра я не чувствую». Я отшатнулась от двери. «Так-так, магию-то Ривер просканировал, а вот физическое присутствие пока не додумался. Но это только пока, а значит, нужно быстрее убираться отсюда». Но следующая фраза заставила меня повременить с побегом, пригвозив к полу. «Девчонка Кроэна с тобой?» «Да, она сейчас ужинает в зале». «Зачем ты ее таскаешь с собой? Она не убежит?» «Убежит? После того, как увидела заморенного муженька? Тебе ли не знать моих иллюзий, Корфий? Да она на все согласна теперь, лишь бы я снял с измученного Ладера кандалы». «Ты уверен, что она тебе поверила?» «Не поверить невозможно», — самоуверенно заявил начальник полиции. «Правда, я слегка перестарался с иллюзией старых несмазанных петель на двери и слишком уж много паутины навешал, но девчонка не обратила на это никакого внимания». «В следующий раз будь поосторожней, Ривер. Не все так глупы, как она. А ты лучше бы поучился у меня, мой старый друг, как завоевывать нужных тебе пташек без шума и пыли, буквально на пустом месте». Надо было убираться отсюда по добру, по здорову, но чутье подсказывало, что вот сейчас я услышу что-то очень важное. Послушаю хотя бы еще 3 секунды, прежде чем дам деру. И оно меня не подвело. «Говори», — властно приказал тот, кого Ривер называл Корфием. «Подтвердились ли данные внешней разведки?» «Официального подтверждения нет, только лишь толки да домыслы. Но дыма без огня не бывает, и наши иностранные агенты работают над этим». «А сам как думаешь?» «Не знаю», — задумался Ривер. «Не знаю. Слишком уж фантастическое предположение». «Ну а почему нет? Он много лет был послом, его семья жила там, Вполне и жена могла согрешить королем, а он признал ребенка. Да он скользкий, как кусок мыла. Только за хвост возьмешь, он через лапы выскочит и сбежит. Короче, Ривер, я тебе скажу так. Иди и работай, чтобы к завтрашнему дню у меня были более подтвержденные данные. Теперь другой вопрос. Ничего не разобрав в их речи, я посчитала, что сейчас самое время вострить лыжи на побег. Приподняв неудобный муслин, я припустила в конец коридора, где виднелась пожарная лестница. Опыт по вылезанию за кон у меня уже имелся, и, молясь, чтобы только не свалиться с высоты третьего этажа, я, отчаянно путаясь в старомодных длинных юбках, кое-как спустилась на темный задний двор. «Сюда!» – тихо позвали меня из кустов. Делать нечего, и я решила пойти на зов. Но когда увидела таинственного спасителя, то чуть было не дала стрекача обратно к пожарной лестнице. «Это выкинули записку?» Вырываясь из его рук, все же осведомилась я. «Я? И прекрати дурить. Давай же за мной!» «Да отпустите же!» — ударила по мозолистой лапе давешнего пирата, когда он обхватил меня за талию, попытался умыкнуть в кусты. «Я сейчас закричу!» «Не вздумай!» Вторая ладонь, загрубевшая от ветра и постоянной физической работы, быстро накрыла мой рот и очень вовремя. Из-за угла появился разозленный Ривер в компании растерянного халдея. «Куда она подевалась?» Взял начальник полиции мальчишку за грудки. «Я же ее с тобой оставил!» «Я не знаю, ваше благородие, она в дамскую отправилась!» «Так нет никого в дамской! Куда она могла убежать?» «Не могу знать!» Но тут парень упал лицом вниз, поверженный сапогом Трэвиса. «Ну, пташка, найду головку, тебе сверну. Не посмотрю, что слишком уж смазливая», – прошипел он сквозь зубы, направляясь прямо в наши кусты. Кажется, в этой ситуации растерялся даже Алар. Он беспомощно глянул на меня, вытаскивая на ходу небольшой кинжал. Нет, ножами махать он всегда успеет. Тем более, что сейчас преимущество на стороне соперника. Все-таки Ривер полицейский. И неизвестно, какое оружие припрятано у него в плаще. Я же судорожно соображала, какую позицию мне занять и на чью сторону встать. Посему и там получается полная засада. Если до пирата у меня были какие-то надежды на письмецо, то, поняв, кто именно мне его отправил, надежда растворилась, как сода в уксусе. Но потом что-то щелкнуло в голове, заставляя извилины пошевелиться, и сообразить, что ничего хорошего ночью после ресторана в постели Трэвиса меня не ждет, а значит, неплохо и пиратского спасателя рассмотреть. Трэвис подходил все ближе, втягивая морозный воздух и трепеща ноздрями, словно шел на наш запах. Тело пирата напряглось и подобралось, сжимая холодное оружие в руках. «Что делать?» И тут меня осенило. «Дай кинжал!» шепнула я и ловко выхватила колюще-режущий предмет из пиратских ладоней. Тихо прошептала заклинание, в теории делающее любой предмет амулетом невидимости. Правда, магом я была так себе, лишь амулетчиком, и то недипломированным первокурсником. Но если все произнесла правильно и сообщила достаточное количество энергии в слова, то на пару секунд амулет должен был сработать, а большего нам и не требовалось. Мы замерли после повисших в воздухе слов заклинания и перестали дышать. Поза, в которой застыли, была максимально неудобной. Я вся скрюченная в могучих руках пирата, а кинжал, послуживший амулетом, так и норовил выпасть из пальцев, привлекая внимание Ривера к нам. Трэвис подозрительно глянул перед собой, но, видимо, заклинание было произнесено правильно и сделало свое дело. «Эй, Трэв!» крикнул из окна голос Корфия. «Удрала, девчонка? Чего по кустам лазишь? Тревогу поднимай!» «Да, Трэв, иллюзионист фигов, иди отсюда, поднимай тревогу!» твердила про себя как аффирмацию все те долгие моменты, пока начальник разглядывал прозрачных нас, будто что-то все-таки заподозрив. «Да ты примерз, что ли, к месту?» возмутился голос. Вздрогнув, Трэвис отвернулся и спору зашагал к входу. «Уф», — выдохнула я, поняв, что мы потихоньку приобретаем очертания видимости. «Быстро! Уходим!» «Отдай кинжал!» — потребовал пират свое оружие. «И не подумаю», — заявила я. «Откуда только наглости на отпор хватило?» «Вы не умеете им пользоваться!» Пират потянулся на мускулистых руках и спрыгнул на забор. Я иронично подняла бровь, прямо как Ладер во время упражнений в словесности. «Ну да, я не про амулет невидимости. Руку давай!» Алар рывком забросил меня на забор. «Может, амулетчик из тебя и толково выйдет, но как красивой девушке тебе не пристало размахивать кинжалом». Ох, только и успела вздохнуть я, когда он прибольно заломил мне ладонь, заставив уронить кинжал в подставленную руку. «Вот потому что я красивая девушка, мне и нужно средство защиты», буркнула я, потерев травмированное запястье. «Прости», — кивнул он на руку, «силу не рассчитал, не повредил?» «Вы всегда сначала ломаете руки, а потом интересуетесь, как дела?» «Нет», — ухмыльнулась наглючая пиратская рожа. «Обычно я просто ломаю. И не руки, а сразу шею». «Очень мило. Прямо приочень. Хорошо, что под руку ему подвернулось мое запястье, а не тонкая симпатичная шейка».